а может, просто загорелая, одета не по-туристически. Мужской интернационал на нее поглядывает, и правда, мимо таких глаз просто так не пройдешь, потому что они у нее светло-голубые, а самый край радужки более темного тона. Только сеньора по сторонам не смотрит, а вроде как прислушивается к нашему разговору. Но мы тихо говорим. Терпеть не могу, когда приезжие, думая, что их никто не поймет, орать начинают. И вдруг эта сеньора подходит к нашему столику и на чистейшем русском языке с легкими местными интонациями просит извинить ее за навязчивость. Говорит, не могла к бывшим соотечественникам не обратиться, к тому же она поняла, что мы из Петербурга, где прошла ее молодость. Мы предложили ей пересесть за наш столик. Оказалось, сеньора Каталина, о, для вас просто Катя, без церемоний, уже почти 15 лет живет в Барселоне. И ее такая ностальгия замучила, такая ностальгия по своей исторической родине. Но дело, Дашенька, не в этом. А дело в том, что из нашего разговора она поняла, что я имею отношение к издательствам, а она как раз сочинила небольшой романчик и «Омбре». Никого, совсем никого это здесь не интересует. И вообще, с местными русскими даже о литературе поговорить нельзя. Но тем двум, с четвертью, здешним ее знакомым дамам, которые сей опус читали, оказывается, очень-очень даже понравилось. В общем, говорит, «Керида миа». «Не чисти, подруга, давай с переводом». «В общем, — говорит, — дорогая моя, на вас одна надежда. Ведь однажды ей в этом самом кафе так сказочно повезло. И тут она чуть было не потащила нас к себе, а Микаса, где ее Маридо, между прочим, известный архитектор, будет счастлив нас видеть. Узнав, что у нас в 4 часа поезд на Мадрид с вокзала Санс, Катя закатила глаза и воскликнула: «Карамба!» По темпераменту она вполне тянула на испанку. Да и ты за 3 недели в испанском поднаторела. А что до Кати, так может, у нее гениальный текст, который ни переписывать, ни редактировать не надо. Может, она там, на родине Сервантеса, прониклась, так сказать, флюидами. Ты все еще ждешь чуда? Его не будет. Вот она, ее нетленка, висит в моем компьютере. И сейчас я ее читаю. Тебя ждут великие дела. Кстати, Катя через 5 дней прилетает. Каталина Хуановна Гарсия оказалась очаровательной дамой, модельной в прошлом внешности. Стандарта конца 80-х, когда при хорошем росте еще не считалось слишком зазорным иметь нормальную грудь. Хотя не исключено, что нынешнее происхождение груди 3-го размера было следствием последних достижений пластической хирургии, как, впрочем, и большой чувственный рот. Рот — это очень важно для женщины, самоуверенно провозгласила Катя, плеснув по плечам ухоженными, отливающими красной медью волосами. Мы с Наташкой скромно потупили глаза. Длительное отсутствие родной языковой среды придавало Катиной речи элемент некоторой раскованности. Кстати, о глазах. Глаза на Катином лице существовали как бы отдельно, и, несомненно, глаза эти принадлежали блондинке. Тут ошибиться было невозможно. Мы встретились в бродячей собаке. Место Катя выбрала сама. Встав на писательскую стезю, она уже ощутила себя частью русской литературной богемы, тусовавшейся в этих стенах без малого 100 лет назад. Судя по тому, с какой предприимчивостью Катя действовала, желание сдаваться овладело ею не на шутку. Я совершенно зря боялась травмировать ее, незакаленную литературными студиями душу, неофитки сообщением о том, что в существующем виде сей текст издательство вряд ли примет, причем не только наше, любое. Это была чистая правда. Но моя склонная к рефлексии натура покоя себе не находила. А вдруг Катя решит, что я на ней просто хочу заработать, ведь сама-то она совершенно уверена в жизнеспособности своего текста. Так, кстати, и ее 2 с четвертью барселонские русскоговорящие приятельницы считают дуры чертовы. Однако при полной смысловой лексической и стилистической абсурдности в Катином тексте присутствовало одно чрезвычайно важное — и востребованное издателями массовой литературы качество — глянцевость. А при наличии глянцевости соображениями качества можно себя, в общем-то, и не обременять. Сказать его русским языком и свести концы с концами в нехитром сюжете был ярчайшим образцом давно заполонившего книжные просторы родины жанра коммерческого женского романа. Катин текст в полной мере сохранял изначально свойственную жанру незамутненность избыточным смыслом и содержанием, но зато это было победное шествие блондинки по городам и весям планеты, настолько победное, что порой хотелось кричать: «Остановите землю! Я сойду!» Героиня Катиной прозы была роскошной молодой блондинкой, владелицей модного лондонского пиар-агентства,